667. Наука не спрашивает, что побуждает нас хотеть. Наоборот, она отрицает, что воля вообще имела место, и полагает, что произошло нечто совершенно иное, короче говоря, что вера в волю и цель есть иллюзия. Она не спрашивает о мотивах поступка, которые должны будто бы предшествовать в нашем сознании поступку, а она разлагает сначала поступок на группу механических явлений и ищет факты, предшествовавшие этому механическому движению. Но не в чувствовании, ощущении или мышлении. В них она никогда не может найти объяснения, ведь ощущение есть как раз тот ее материал, который подлежит сам объяснению. Ее истинная проблема — объяснить мир, не прибегая к ощущениям как к причине, ибо ведь это означало бы рассматривать ощущение как причину ощущений, и тогда ее задача отнюдь не была бы решена. Итак, или никакой воли, гипотеза науки, или свободная воля. Последнее допущение есть властное чувство, от которого мы не можем освободиться, если бы даже упомянутая гипотеза и была доказана. Ходячая вера в причину и следствие построена на предположении, что свободная воля есть причина всякого явления. На этой почве и возникает у нас чувство причинности. Следовательно, на этом же основано и чувство, что всякая причина не есть действие, а всегда только причина, раз причиной является воля. Наши волевые акты не необходимы. Это заключено в понятии воля. Следствие становится необходимым после действия причины. Так мы чувствуем. Что наше хотение в каждом отдельном случае есть нечто необходимое, некоторое долженствование — это гипотеза. 668. Волить не значит желать, стремиться, жаждать. От них воля отличается аффектом команды. Нет воли, а есть только воля к чему-нибудь. Нельзя выделить цель из волевого процесса, как это делают теоретики познания. Хотение, как они его понимают, встречается так же мало, как мышление. Это чистая фикция. Воля предполагает, что нечто повелевается. Это, конечно, еще не равносильно тому, что воля осуществлена. То общее состояние напряжения, в форме которого выражается стремление силы к проявлению, не есть хотение.